Вопрос 451. Муж упорно допрашивает, была у меня добрачная жизнь или нет. Да и мне интересно узнать, сколько у него было женщин, что он с ними делал, к какому результату приходили. Эти разговоры часто кончаются ссорой. Как найти золотую середину? Маленький Ванечка спрашивает свою маму. «Мама, а сказки всегда начинаются с «однажды»?» «Нет, милый, не всегда. Иногда они начинаются с «дорогая, я сегодня задержусь на работе» из невыдуманных рассказов». Никогда не обсуждайте свою добрачную сексуальную жизнь. Какой обширный вопрос, какой короткий ответ.